Датская колония Новая Зеландия ранее называлась Новой Южной Уэльс и принадлежала англичанам. Она была передана датчанам в качестве компенсации за нападение на них английского флота во время Балтийской войны 1799 года. Тем не менее, я не сумел увидеть тут ни одного датчанина. Все население этого бедного края составляли несколько тысяч английских каторжников и их потомки. Когда Лондон передал датчанам это владение, то забрал своих солдат и офицеров, а датчане не прислали новых, так что несчастные колонисты, брошенные на произвол судьбы, влачат ныне самое жалкое существование. Ныне предмет вывоза из Новой Зеландии – местное дерево и шкуры животных, называемых тут кенгуру, а самая большая ценность – спиртные напитки и женщины. Ром здесь – главная валюта и средство платежа за все, и тот, кто владеет бочкой рома, считается местным богачом и хозяином округи. Все местные богачи составили себе состояние одинаковым образом. Они покупали в складчину бочонок или бочку рома у проплывавших в тех краях торговцев, обычно у шкиперов военных судов, сбывавших казенный напиток, а затем в розницу распродавали его остальным колонистам. Ромом здесь совершаются сделки, приобретаются поместья, оплачивается труд батраков, покупаются должности и жены. Увы, нравственность здесь не в чести. После долгого восьмимесячного плавания при раздельном содержании, сходя на берег, каторжане и каторжанки устраивают такой разврат, что его не способна пресечь даже вооруженная охрана. Хотя местные почти полностью являются каторжанами, не стоит представлять их себе несчастными. Ремесленная работа в этой отдаленной части мира в превеликой цене, так что многие сколачивают целые состояния, работая, как у себя в Англии, кузнецами или бочарами. Тут, в колонии Новая Зеландия, мы впервые нашли туземцев. Вряд ли можно найти хоть где-нибудь во всем мире людей более примитивных. Все формы быта, присущие аборигенам, столь архаичны, что дают возможность на их примере представить себе первобытное прошлое всего человечества. Возможно, что именно здесь, в Австралии, лежит ключ к разгадке нашего прошлого. Основа их хозяйства – охота на местного гигантского длиннохвостого зайца, именуемого ими кенгуру. Орудия их самые примитивные – дротики и метательные дубинки, называемые бумеранг. Несмотря на холодные ночи, единственной одеждой аборигенов служит набедренная повязка, причем многие племена не носят и ее. Когда нам привели двух туземцев, немного умеющих говорить по-английски, те на предложение сменить свой костюм Адама на что-то более приличное отвечал: «Зачем одежда, у меня все в полном порядке, мне нечего прятать». Объясняясь частично жестами, частично словами, я объяснил туземцам, что хочу отправиться в путешествие и желаю, чтобы они последовали за мною как переводчики. Те были не против, и мы вскоре договорились о всех условиях. Однако, по словам аборигенов, у каждого племени тут свой язык. Обычно абориген владеет тремя и более языками. Кроме родного, он свободно говорит и на языках своих непосредственных соседей. Это обстоятельство, конечно, не могло меня удовлетворить, но выбирать не приходилось. Необычен их семейный уклад. У женщин, независимо от возраста, существует обыкновение выходить замуж за мужчин старше 40 лет. Все дело в том, что к 40 годам туземец достигает высшей ступени охотничьего искусства и может наилучшим способом обеспечить семью. Вообще, распределение жен у аборигенов чрезвычайно своеобразно. Старикам достаются молодые девушки, а юношам – старые вдовы. Сильные молодые жены могли охотиться и содержать своих старых мужей, а молодые мужчины сами способны прокормить семью. Естественно, что молодые туземцы этим недовольны, но обычай их весьма строг. Наконец, закончив дела, мы вновь взошли на борт гонца и отправились к южному побережью. Помню, как сейчас, высадку на южном побережье. Оказалось, что юг далеко не всегда синоним жары. Ледяной ветер гнал по обширному пляжу песок, а я стучал зубами и не мог понять, какого черта меня занесло в эту безлюдную, наводящую тоску страну, где на сотни миль вокруг, не считая туземцев, нет ни одного человеческого существа. Напомню, Вилли, что июнь в южном полушарии – разгар местной зимы. Капитан Фабиан фон Биллинсгаузен, молодой энергичный моряк, родом из асбзейцев, служивший ранее под началом известного на Тихом океане командора Ратманова, с коим я познакомился на Сандвичевых островах, произвел исследование южного берега Австралии и обнаружил несколько превосходных бухт. Одна из них особенно привлекла наше внимание, в ней прямо посередине находится огромный остров, прекрасно подходящий для устройства тут крепости. Это прямо новый Сингапур, как высказался капитан. Однако, после бурного обсуждения, решено сделать центром поселения другую бухту, расположенную западнее, поскольку там есть ведущая вглубь континента река. Пока команда и солдаты устраивали казармы и форт, я объезжал окрестности, удовлетворяя свой зуд натуралиста. Здесь обитают огромное количество неизвестных науке кустарниковых орхидей и сотни видов птиц. К важным видам, обитающим на острове, относятся королевский перепел, оранжевобрюхий попугай, малая крачка, белобрюхий орлан, болотный сцинк, длинноносый патеру. Полагаю, впереди меня ждет еще более захватывающее наблюдение и открытие. Итак, дорогой брат, завтра я отправлюсь в долгое путешествие из ниоткуда в никуда, исследуя девственно дикие просторы этого столь малоизвестного цивилизации континента. Ближайшая моя задача – исследовать земли к югу от датской колонии, произвести их картографирование и обеспечить демаркацию границы с колонией Новая Зеландия. Впереди меня ждут многочисленные препятствия, опасности и, несомненно, внезапные встречи с местным населением. Не стоит только зубоскалить по поводу приключений с прекрасными туземками. Если мужчины тут выглядят чудовищно, то женщины – редкостные, ослепительные, дивного безобразия ведьмы. Итак, жди следующего письма после завершения первого моего путешествия. Имеется в виду датская колония в Австралии, бывший Новый Южный Уэльс. Глава 23. Павел Александрович с тоской усмотрел на лучи солнца, пробивающиеся через прочные дубовые жалюзи. Дни тянулись один за другим, но ничего, вроде бы, не происходило. Правда, последние дни его содержания во внутренней тюрьме Министерства полиции заметно улучшилось. Позавчера ему подали отличное консоме из пулярки, вчера в вечеру – бутылку шампанского. К чему было это изменение режима, к чему оно, к добру или нет, об этом Строганов мог только гадать. Шум отпираемого замка заставил узника с сожалением оторваться от лицезрения солнечных лучей. «Собирайтесь, мосье», – недружелюбно бросил всегдашний пожилой капрал, с мрачным видом вошедший в камеру. «Министр желает вас видеть, и возьмите свои вещи». Гадая, что бы это значило, Павел Александрович подхватил свое немудреное имущество и зашагал вслед за конвоирами. Фуше ждал его в уже знакомом Строганову кабинете. Однако, в этот раз министр был сама любезность. Ему только что поступили сведения о разгроме французской армии под Иеной. «Рад видеть вас, граф. Позвольте принести вам самые искренние свои сожаления за это страшное недоразумение. Все разъяснилось. Вы решительно ни в чем не виноваты». И Фуше с самой искренней улыбкой подал Строганову руку. «Давайте расстанемся друзьями. Видите ли, я знаю, что у вас есть определенная, очень тесная связь с императором Александром. И прямо скажем, именно это меня очень интересует. Давайте поступим так. Я освобожу вас и снабжу паспортом нейтральной страны до Гамбурга. А вы в обмен на эту небольшую услугу передадите императору Александру от меня небольшое послание. Не скрою, я бы хотел установить с ним некую связь, и очень надеюсь найти в этом стремлении некое понимание с вашей стороны». Затем министр вручил Павлу Александровичу запечатанный пакет и проводил до порога кабинета, буквально отчески напутствовав его. «Я дам вам надежное сопровождение, с ним вы доедите до нейтральной теперь Дании, и позвольте заверить вас в своем совершеннейшем почтении». Уходя, Павел Александрович понимал, министр Фуше решил затеять самостоятельно игру и выбрал его в качестве, с одной стороны, некоего аванса императору Александру, ну а с другой, в виде очень надежного доверенного письмоводителя. И это еще более утвердило его в мысли, что Талейран налаживает связи с французскими монархистами, обосновавшимися в Вене. Причем, судя по всему, бывший епископ в этом деле весьма преуспел. Талейран явно обскакал всех остальных. Именно с ним разговаривают доверенные лица Людовика XVII. В противном случае Фуше налаживал бы связи не с русским двором, а с венскими монархистами. Но, судя по всему, это хлебное место занято, и министру полиции приходится искать теперь альтернативные варианты, подбирая себе иных, менее авторитетных покровителей. Ну что же, игра продолжается. Победа под Йеной и Гамбургом принесла триумф русско-немецкому командованию. Французская армия, считавшаяся непобедимой, была отброшена от берегов Зале, понеся тяжелейшие потери. Сам военный консул Жубер, едва избежав плена, увел жалкие ошметки своей вестфальской армии на запад, в Рейну. Однако, наше стратегическое положение оставалось непростым. Армия Мора, так и не сумевшая пробиться через заслоны Кутузова в Тюрингском лесу, оставила эти бесплодные попытки. По последним донесениям, Мара, оставив в горах лишь незначительные заставы, двинулся на север, в направлении Касселя, в обход Тюрингского леса. Очевидно, он намеревался усилиться отступающими войсками Жубера, а затем обойти наш правый фланг и нанести удар по коммуникациям, ведущим к Магдебургу и Берлину. Что же, почивать на лаврах после недавней победы было бы верхом безрассудства. Необходимо было срочно решать, как действовать дальше. Поэтому я вновь собрал военный совет в том самом просторном зале штаба в Эрфурте, дворца, где еще недавно мы планировали оборонительные действия против Жубера. Лица генералов были теперь иными. Печать усталости от недавних тяжелых боев и блеск победы в глазах. Даже Александр Васильевич выглядел заметно лучше, военные успехи всегда были для него лучшим лекарством. Присутствовали все ключевые фигуры. Кутузов, Бонапарт, Блюхер, Калькрейт, Тормасов, Толь, прибыли и командиры корпусов, отличившиеся под Йеной и Камбургом. От севера Германского союза вновь явился барон Штейн. Мой новый статус германского императора потребовал его участия при обеспечении судьбы этих земель. Карл Федорович Толь, наш неутомимый начальник штаба, развернул на огромном столе свежие карты и четким, уверенным голосом доложил обстановку. Ваше императорское величество, господа генералы, военный консул армии Жубера, потерпевший чувственное поражение на реке Зале, вступает в борьбу с Западом, предположительно к Майну, а затем к Рейну. Потери ее велики, боевой дух подорван. Армия генерала Мара, оставив попытку прорваться через Тюрингский лес, совершает обходной маневр через Гессен в направлении на Кассель. Ее силы объединяются в 70-75 тысяч человек, и она сохраняет боеспособность. Наш отряд под командованием генерала Платова успешно разгромил польский отряд мятежника Домбровского, который пытался объединиться с французами. Итак, господа, обвел я взглядом присутствующих, враг отброшен, но не разбит окончательно. Более того, маневр Мара ставит перед нами новые задачи и угрозы. Каковы будут ваши предложения? Первым, по праву понесшего самые значительные потери союзника, взял слово генерал Блюхер. Лицо его было сурово, седые усы воинственно топорщились. Ваше Величество, полагаю, мы должны немедленно сконцентрировать все силы против Мара. Этот якобинец движется по нашим землям, угрожает Касселю, Эрфурту, а в перспективе и самому Берлину. Нельзя позволить ему хозяйничать в Северной Германии. Необходимо встретить его и дать встречное сражение, пока он не соединился с остатками армии Жубера. Фельдмаршал Калькрейт поддержал выступление Блюхера. Господа, полностью подписываюсь под этим мнением. Главная угроза сейчас – армия Мара. Нужно разбить ее, пока она, совершая фланговый маневр, находится вдали от своей операционной базы. Нельзя не признать, в их словах несомненно была логика. Защита собственной территории, уничтожение наиболее боеспособной армии противника – классический подход. Однако я видел, как нетерпеливо ерзает на стуле Бонапарт. Глаза его горели знакомым огнем гениального риска. Ваше Величество, господа, позвольте высказать иное мнение. Голос Николая Карловича был резок и четок. Противостоять Мара сейчас, значит играть по его правилам. Мы будем втянуты в маневренную войну на нашем правом фланге, в то время как Жубер получит передышку, отступит во Францию, получит подкрепление. Мы рискуем увязнуть в боях в Гессене, теряя время и изматывая армию. Но что же вы предлагаете, генерал? С легкой иронией спросил Калькрейт. Оставить Мара без внимания? Отнюдь. Бонапарт порывисто вскочил и упругим шагом подошел к карте. Поставить против Мара достаточный заслон под командованием генерала Блюхера и фельдмаршала Калькрейта. А основные силы, особенно наше подвижное крыло, кавалерию, конную артиллерию, легкую пехоту на повозках, направить на запад. Внезапным, стремительным маршем, вот сюда. И его палец ткнул в точку на карте юго-западнее недавних боевых действий. Франкфурт на Майне. В зале повисла тишина. Предложение было дерзким и неожиданным. «Франкфурт», – переспросил Кутузов, поправляя повязку на незрячем глазу. «Но зачем, Николай Карлович?» «Затем Михаил Илларионович, что там, в районе Франкфурта и Майнца, находятся главные магазины, склады и арсеналы противостоящих нам французских армий». Глаза Бонапарта сверкали. «Они создали эти базы весь прошлый год, готовясь к войне. Там провиант, фураж, порох, ядра и подкрепление. Уничтожив эти запасы, мы буквально перережем им глотку, лишая снабжения и отступающую армию Жубера, и маневрирующую армию Мара. Это парализует их силы. Представьте себе, Жубер отходит, рассчитывая на отдых и пополнение запасов, а находит лишь пепелище. Мара стоит в Касселе, а его тылы разгромлены, операционные линии перерезаны, нет ни хлеба, ни патронов. Это будет катастрофа для них. Катастрофа, что позволит нам закончить эту кампанию одним ударом. По залу пронесся тревожный шепот. Идея была поистине великолепна в своей простоте и дерзости. Ударить не по армиям, а по их основе, по логистике. Вспоминая истории войн в моем мире, я прекрасно помнил, что уязвимым местом любой военной машины являются недостаточное снабжение сил, ушедших вглубь чужой страны. Одна компания 12 года чего стоит, однако это рискованно, возразил Блюхер. Мы оставляем Мара практически без присмотра, а если он повернет на Берлин, это невозможно, отрезал Бонапарт. Услышав об ударе по Франкфурту, он будет вынужден спасти свои коммуникации, повернув на юго-запад. Мы выиграем время и инициативу. Риск есть, но военного плана без риска не бывает. Потенциальная выгода же неизмеримо больше. Мы можем закончить войну через несколько недель, и при этом практически без потерь. Генералы зашумели, обсуждая смелый план. Кутузов задумчиво поглаживал подбородок. Суворов одобрительно хмыкал. Ему явно импонировала изощренность и дерзость плана корсиканца. Немцы возражали, опасаясь за свою землю. Я слушал их споры, но решение уже созрело в моей голове. План Бонапарта был рискован, но он обещал почти бескровную и решительную победу. А я жаждал именно этого. Я никогда не хотел этой войны, поскорее закончить эту войну, вызванную интригами и начатой гибелью Наташи. Удар по Франкфурту, сердцу их военной машины в Германии, казался самым верным способом достижения этого. К тому же, мое послезнание напоминало, кто такой господин Бонапарт и что именно такие смелые, нестандартные маневры часто приносят успех великим полководцам. Господа, я поднял руку, призывая к тишине. Я выслушал все мнения. План генерала Бонапарта дерзок, но он дает нам шанс на решительную и полную победу. Я одобряю его. По залу пробежал вздох облегчения. Решение было принято. Генерал Блюхер, фельдмаршал Калькрейт, обратился я к немецкому командующему, на вас возлагается задача по обеспечению обороны армии Мара. Используйте все доступные силы Северо-Германской империи, маневрируйте, запутывайте его, не отдавайте инициативу, не позволяйте ему свободно продвигаться на восток. Генерал Бонапарт, вам поручается возглавить экспедиционный корпус для рейда во Франкфурте. Вы выступили под своим командованием всем кавалерийским корпусом генерала Платова, включая конную артиллерию, а также лучшие егерские полки из резерва, посаженные для скорости на повозки. Действуйте быстро и решительно. Ваша цель – уничтожение французских складов и магазинов в районе Франкфурта и Майнца, а также везде, где это будет возможно по обстановке. Михаил Илларионович, вашим силам поручено развить успех, направив первую армию следом за силами Бонапарта, прикрывая его тылы в случае необходимости, обеспечивая отход. Я обвел взглядом лица генералов. На одних читалось волнение, на других – решительность, на третьих – сомнение. Но приказ был отдан. Время не ждет, господа. Приступайте к выполнению. Да поможет нам Бог. Третье письмо Александра фон Гумбольдта. Мой дрожайший, мой несравненный брат Вилли. Пишу тебе из сих отдаленнейших пределов обитаемого мира, куда занесла меня воля провидения и власть моего августейшего покровителя, русского, а теперь, по слухам, и немецкого тоже, императора Александра. Мне не хватает слов описать, что за земля предстала нашим взором. Ты помнишь, сколь я сетовал на сингапурский зной, но высадка наша пришлась на разгар здешней зимы, июнь-июль, и пронизывающие ветры с юга, несущие ледяное дыхание Антарктики, заставили нас кутаться во все теплые платья. Берег поначалу показался унылым и негостеприимным. Низкие холмы, поросшие серовато-зеленым, незнакомым кустарником, песчаные дюны и холодное, седое море. Первые дни команда под руководством неутомимого Беллинсгаузена и приданного мне для содействия и охраны поручика Александра Семеновича Одинцова занималась возведением временного форта и жилья из местного дерева, могучих, но странных деревьев с облезающей корой и вечно зеленой, пахучей листвой, а я, верный своему призванию, немедля приступил к рекогносцировкам. Какое изумление, какой восторг натуралиста охватывает меня всякий раз, когда я углубляюсь в сие девственные леса. Все здесь отлично от того, что мы знаем в Европе или даже в Америках. Воздух напоен терпким, бальзамическим ароматом эвкалиптов, коих здесь произрастает несметное множество видов, от исполинов, чьи вершины теряются в небесах, до скромных кустарников. Под их сенью раскинулся мир невиданных прежде растений. Древовидные папоротники, словно пришедшие из доисторических времен, акации с нежными перистыми листьями и яркими шаровидными соцветиями, причудливые банксии с соцветиями, похожими на щетки для чистки ламповых стекол, и мириады кустарниковых орхидей, чья хрупкая красота поражает воображение. Даже в зимние месяцы, когда природа, казалось бы, должна замереть, земля сия полна жизни и скрытых чудес. Фауна же сего континента поистине бросает вызов всякому разумению. Главные его обитатели, сумчатые млекопитающие, существа столь необычной организации, что одно их изучение займет годы. Мы часто наблюдаем стремительных кенгуру, передвигающихся огромными скачками на мощных задних ногах, используя хвост как опору и балансир. Есть и меньшие их родичи, проворные валлаби, прячущиеся в густых зарослях. Ночами же из лесной чащи доносятся странные крики и шорохи, то выходят на охоту ночные сумчатые, поссумы и неуклюжие, похожие на маленьких медведей зверьки, что питаются исключительно листьями эвкалиптов. Птичий мир поражает буйством красок и голосов. Стаи крикливых кокоду и разноцветных попугаев то и дело проносится над головой, а по утрам воздух оглашается громогласным, почти человеческим хохотом птицы-кукабары. Ах, Вильгельм, если бы ты мог видеть это своими глазами. Не менее усердно я предаюсь геологическим изысканиям, помня о поручении его величества. Ландшафт здесь весьма разнообразен. Прибрежные равнины сменяются холмистыми грядами, прорезанными долинами рек, а вдали на севере виднеются синеватые контуры горной цепи. Я обследовал выходы скальных пород, граниты, песчаники, сланцы, отмечая их структуру и залегание. При каждом удобном случае я обращаюсь к нашим проводникам-туземцам, Кимби и Ватария, коих мы взяли на борт в колонии Новая Зеландия 6. Это молодые люди из племен, обитавших близ английской колонии, и они немного изъясняются по-английски, что облегчает общение, хотя их знания географии весьма ограничены пределами родных земель. Я показываю им принесенные из Сингапура образцы руты самородок золота, вопрошая через поручика Одинцова, который немного владеет английским, не встречали ли они подобных камней или блестящего металла в своих странствиях. Увы, пока их ответы туманны и неопределенны. Они узнают некоторые железные руды, но указывают на них как на материал для изготовления охры, кои они раскрашивают свои тела. Золото же и прочие благородные металлы, похоже, не привлекают их внимания вовсе. «Желтый камень», говорят они, пожимая плечами, «много в ручьях, но зачем он? Не годится для копья. Тем не менее, я не оставляю надежды. Их познания в местных травах, чтение звериных следов и умение выживать в сих диких краях неоценимы. Вместе с нами идут и шестеро малайцев, Али, Хасан и другие, нанятые еще в порт Александрийске. Они присматривают за лошадьми, разбивают лагеря и исполняют прочую черновую работу, проявляя удивительную сноровку и выносливость. Не все наши встречи с коренными жителями протекают мирно. Несколько недель назад, продвигаясь вверх по течению одной из рек, мы наткнулись на крупное стойбище племени, враждебно настроенного к пришельцам. Кимба и Ватария тотчас узнали в них воинов, что 2 года назад, в 1799 году, как они пояснили, поднимали оружие против англичан в колонии Новая Зеландия. Память о тех столкновениях и, должно быть, о жестокостях, чинимых колонистами, жива в них до сих пор. Представь наше положение, Вильгельм. Полсотни воинов, раскрашенных охрой и белой глиной, вооруженных длинными копьями с зазубренными наконечниками и странными метательными дубинами, бумерангами, окружили наш небольшой отряд. Их крики были полны угрозы, глаза метали молнии. В этот критический момент хладнокровие поручика Одинцова и выучка его немногочисленных матросов спасли нас от неминуемой гибели. Он приказал своим людям встать в каре и взять ружья на изготовку, но не стрелять без команды. Сам же, вместе со мной и нашими проводниками, вышел вперед с поднятыми руками, демонстрируя мирные намерения. Кимба и Ватария, преодолев страх, вступили в долгие переговоры на своем наречии, перемежая слова жестами. Я же, наблюдая за дикарями, не мог не восхищаться их гордой осанкой, дикой энергией и той первобытной силой, что сквозило в каждом их движении. Я вновь показывал им наши руды и золото, но их внимание привлекли лишь яркие стеклянные бусы и кусок красной ткани, которые Одинцов предусмотрительно захватил для подобных случаев. После обмена этими безделушками на несколько искусно сделанных копий бумерангов, кои я непременно привезу тебе, напряжение спало, и нам позволили продолжить путь, взяв с нас обещание не возвращаться в их земли. Этот случай лишний раз убедил меня, сколь важно проявлять осторожность и уважение к обычаям сих народов, чье доверие так легко потерять и так трудно обрести. Сейчас, когда лето вступает в свои права, природа расцветает новыми красками. Дни становятся длиннее и теплее, хотя ночи все еще прохладны. Мы картографировали значительную часть побережья и долину главной реки, продвинувшись вглубь континента почти на 200 миль. Собран богатейший гербарий, сделаны многочисленные зарисовки и измерения. Впереди неизведанные просторы, новые реки и горы, встречи с иными племенами. Завершаю сие длинное послание, мой дорогой брат, с надеждой, что оно застанет тебя в добром здравии и благополучии. Передай мои нижайшие поклоны Каролине и детям. Мысленно я часто переношусь в наш тихий Тигель, но дух исследователя влечет меня все дальше, в неизведанное. Будь спокоен за меня, провидение и предусмотрительность моих русских спутников хранят нас. Твой навеки преданный брат и друг, Александр. Описание эвкалиптов. Вероятно, коралы или вамбаты. Большой водораздельный хребет. Глава 24. Итак, жребий был брошен. Решение, принятое на военном совете, дерзкое, рискованное и требующее немедленного исполнения. Пока генералы Блюхер и Калькрейт с лучшими немецкими полками выдвигались на север, пытаясь маневрами связать наступающие силы армии Мора, в Эрфурте и его окрестностях кипела лихорадочная, но совершенно секретная подготовка. По моему приказу и под личным наблюдением генерала Бонапарта, которому я доверил реализовать собственный смелый план, спешно сформировалась ударная подвижная группа. Костяком стал ее кавалерийский корпус атамана Платова, уже показавший свою высочайшую эффективность в недавнем разгроме польских мятежников. Четыре бригады, Кульнева, Мюрата, Шепелева и казачья бригада самого Матвея Ивановича, были переформированы в дивизии четырехполкового состава и составили авангард нашего ударного объединения. Им были приданы все наличные полки конной артиллерии, гроза вражеской пехоты, а также четыре отборных егерских и два гренадерских полка, посаженных на реквизированных у местных бюргеров крестьянские повозки, которые на марше почти не отставали от стремительного продвигавшейся конницы. Вторым эшелоном шли 8 немецких конных полков и 4 посаженных на повозки пехотных полка. Итого, 27 тысяч сабель, 16 тысяч штыков при 172 орудиях. Название этому летучему соединению родилось само собой, в пылу штабных обсуждений, конная армия. Нечто новое, невиданное доселе, не просто масса кавалерии для фланговых ударов или дозорной службы, но самостоятельная оперативная единица, способная действовать в глубоком тылу врага, и как острый нож, вспарывать его брюхо. Задача стояла предельно ясная. Пройдя еще недавно с таким трудом обороняемыми ущельями Тюрингского леса, ворваться в незащищенные тылы французских армий, обрушиться на их коммуникации, уничтожить склады, магазины, арсеналы в районе Франкфурта на Майне и Майнца, посеять панику и хаос, парализовать снабжение вражеских армий. Прощание с Бонапартом было недолгим. Он был собран, энергичен, глаза его горели предвкушением великого дела. Он явно не испытывал и тени сомнения в успехе предстоящего рейда. «Ваше Величество», — сказал он, пожимая мне руку, — «мы не подведем. Франция получит удар, от которого не скоро оправится. Действуйте, генерал. Быстрота и внезапность — ваши главные союзники. И да хранит вас Бог и святой Николай, ваш покровитель». Через несколько часов после нашего разговора конная армия выступила из лагерей вокруг Эрфурта. Это было впечатляющее зрелище. Тысячи всадников, кирасиры и драгуны Кульнева и Мюрата, пестрые гусары и уланы Шепелева, бородатые, ощетинившиеся пиками казаки Платова, нескончаемым потоком текли они на запад. Между эскадронами громыхали орудия конной артиллерии, а замыкали колонну подпрыгивающие на ухабах повозки с егерями, крепко державших свои штуцера. Скорость марша была просто невероятной. Проходя теми же ущельями Тюрингского леса, где всю неделю назад шли ожесточенные бои, наши кавалеристы теперь лишь слегка придерживали коней. Слабые французские заслоны, оставленные армией Мора, были сметены почти без сопротивления. Казачьи разъезды Платова, шедшие в авангарде, безжалостно кололи пиками и рубили растерявшиеся французские пикеты, брали языков, захватывая обозы, отставшие от основных колонн Мара, вырвавшись из тесноты оперативного пространства гессенских границ, конная армия разделилась на четыре потока, каждый со своей стороны, но объединенный общий план Бонапарта. Цель – Франкфурт и его окрестности. Первые ощутили на себе мощнейший удар тыловых частей армии Мара, еще не успевшие уйти далеко на север. Дивизия Мюрата и Кульнева, совершив стремительный ночной марш, на рассвете обрушилась на большой французский лагерь недалеко от города Фульда. Там располагался крупный интендантский склад, и располагались маршевые батальоны армии Мара. Атака была полной неожиданностью. Казанские и нижегородские драгуны ворвались в лагерь, сметая растерянную охрану. Застигнутые врасплох французские пехотинцы, едва успевшие схватить ружье, были изрублены и рассеяны. Конная артиллерия сходу открыла огонь по магазинам и складам. Вскоре весь лагерь превратился в ревущее море огня. Горели пакгаузы с провиантом, тюки с обмундированием. Взлетели в воздух зарядные ящики и повозки с патронами. Кульнев, не задерживаясь, повел свою дивизию дальше на запад, оставив позади лишь дымящиеся руины и панику. Оттуда дивизия Мюрата и Кульнева стремительно двинулась к Франкфурту. Мюрат первым подошел к городу. Этот гасконец, жаждавший славы не меньше своего прославленного Шурина, действовал с обескураживающей дерзостью. Он не стал тратить время на осаду или штурм. Воспользовавшись утренним туманом, его деркские драгуны и гродненские гусары ворвались в предместье, где располагались основные французские магазины, огромные склады провианта, фуража и боеприпасов, снабжавшие обе армии. Охрана оказалась совершенно не готова к подобному повороту событий. После короткой, но яростной схватки склады были захвачены. Мюрат приказал не грабить, а уничтожать. Солдаты топорами проламывали донца у бочек с вином и спиртом, поджигали горы сухарей и штабеля мешков с мукой, взрывали пороховые погреба. Вскоре над Франкфуртом поднялся гигантский столб дыма, видимый за десятки миль. Гарнизон города, запершись за стенами, не смел и носа высунуть, парализованный страхом и масштабом разразившейся катастрофы. Уничтожив все, что можно было уничтожить, Мюрат также стремительно увел свою дивизию прочь, растворившись в утренней дымке. Бригадир Шепелев со своими альвеопольскими гусарами и чугуевскими уланами действовал южнее, в районе Мангейма. Его целью были арсеналы, склады и ремонтные мастерские. Уланы вихрем ворвались в артиллерийский парк, захватив там десятки орудий. Здесь не обошлось без боя. Местный комендант попытался организовать оборону, собрав разрозненные команды и маршевые батальоны. Но стремительная атака русских гусар, поддержанная огнем приданной конной батареи, быстро решила исход дела. Шепелев, оставив за собой хаос и разрушение, двинулся дальше, на соединение с силами Мюрата. А дальше всех на запад прорвались казаки Платова. Для них это была родная стихия, война в тылу врага. Расходуясь веером, летучие казачьи массы громили мелкие гарнизоны, перехватывали курьеров с депешами, нападали на транспорты, сеяли панику, появляясь там, где их совсем не ждали. Платов, верный своей казачьей натуре, не столько уничтожал, сколько захватывал. В его обозе вскоре скопилось огромное количество трофеев. Повозки с офицерским багажом, казенные деньги, дорогое оружие, мануфактура и, конечно же, целые табуны лошадей. Но главной его целью были мосты через Рейн. Достигнув Великой реки, казаки сожгли несколько наведенных французами понтонных переправ, серьезно затруднив сообщение между армией Жубера и гарнизонами на левом берегу. Вид бородатых всадников в попахах на берегах Рейна вызвал настоящий ужас в прирейнских городах. Результаты рейда превзошли все ожидания. Тылы французских армий были полностью дезорганизованы, склады уничтожены, коммуникации нарушены, резервы рассеяны. Армия Жубера, отступавшая после разгрома на Зале, спешно бежала за Рейн. Мара, получив известие о катастрофе в своем тылу, был вынужден прекратить свой марш-маневр на север и резко повернуть на запад, к Майнцу, чтобы спасти то, что еще можно было спасти, и сохранить свои операционные линии. В Эрфурте я получал донесения о ходе операций, читая их с нескрываемым мрачным удовольствием. План Бонапарта сработал блестяще. Конная армия сорвала наступление французов, понеся при этом минимальные потери. Учитывая, что в бою при Камбурге основную тяжесть сражения пришлось вынести немецким союзникам, мы могли определенно утверждать, что кампания 1801 года была выиграна на чужой территории, малой кровью. И от этого на душе стало чуточку легче, хотя пустота, оставленная уходом Наташи, по-прежнему зияло во мне незаживающей раной. Четвертое письмо Александра фон Гумбольдта брату Вильгельму. Форт С.В. Елизаветы, залив Доброй Надежды, Австралия. Февраля 5 год дня, 1802 год. Мой горячо любимый брат Вильгельм. Год первый наших австралийских странствий завершился, и пока гонец готовится к плаванию в порт Александрийск с депешами и собранными мною образцами, спешу поделиться с тобою, мой дорогой Вилли, размышлениями и итогами, кои накопились за сие месяцы, проведенные в сердце сего удивительного, но сурового континента. Если предыдущее мое письмо было полно восторгов натуралиста пред невиданными формами флоры и фауны, то ныне мысли мои все чаще обращаются к вопросам более прозаическим, но не менее важным для будущего сей земли под скипетром императора Александра, к возможностям ее хозяйственного освоения и, конечно же, к поискам сокровищ, сокрытых в ее недрах. Первые месяцы, проведенные здесь, убедили меня в огромном потенциале сего края. Пусть прибрежные земли порой кажутся сухими и поросшими жестким кустарником, но в долинах рек, кои мы исследовали, почвы зачастую плодородны. Я наблюдал обширные пространства, покрытые густой травой, идеально подходящие для разведения скота, овец, чья шерсть столь ценится в Европе, и крупного рогатого скота. Климат, хоть и переменчивый, с жарким летом и прохладной, ветреной зимой, вполне благоприятен для возделывания многих европейских культур. Поручик Одинцов, человек практически и наблюдательный, уже предрекает, что со временем здесь раскинутся обширные поля пшеницы и виноградники, не уступающие рейнским. Лесные ресурсы также значительны, эвкалипты, при всей их экзотичности, дают прочную древесину, годную для строительства и судоверфи. Главное препятствие, как мне видится, это нерегулярность осадков и необходимость создания системы ирригации для обеспечения стабильных урожаев вдали от рек. Но главное мое устремление, как ты знаешь, Вилли, связано с геологией и поиском полезных ископаемых. Скрупулезно изучая горные породы, я отмечал признаки присутствия различных металлов. Железные руды встречаются довольно часто, хотя и не всегда высокого качества. Обнаружены были и выходы пород, содержащих медь. Однако основной моей целью, согласно предписаниям из Санкт-Петербурга, оставался поиск золота и иных благородных металлов. Мои постоянные расспросы туземцев с демонстрацией образцов поначалу не давали никаких результатов. Для них блестящий самородок был не более чем любопытной безделушкой, не идущей ни в какое сравнение с острым каменным наконечником для копья или куском съедобного корня. Наши проводники, Кимба и Ватария, несмотря на всю их пользу в отыскании пути и дичи, в вопросах минералогии были обескураживающе невежественны. Более того, их представления о мире и земле разительно отличаются от наших. Их вселенная населена духами предков, а ландшафт испещрен невидимыми для нас тропами и запретными землями. Это места особой силы, где, по их верованиям, духи предков выходят на связь с живыми во время сновидения или особых ритуалов. Такие территории, скалы причудливой формы, древние деревья, определенные водоемы, для них священны, и ступать на них без должного почтения или в неподходящее время строжайше запрещено. Не раз нам приходилось делать значительные крюки, огибая такие земли сновидений, Дриаминг Плацис, как они пытались объяснить нам через Одинцова, ибо Кимба и Ватария категорически отказывались вести нас напрямик, ссылаясь на гнев духов, который мог обрушиться не только на них, но и на нас, чужаков. Признаюсь, Вильгельм, сие суеверие порой сильно замедляло наше продвижение, но я счел за благо не перечить им, и из уважения к их культуре, сколь бы примитивной она ни казалась, и ради сохранения их доверия, без коего наша экспедиция была бы обречена. И вот, когда я уже почти отчаялся получить от туземцев хоть какую-то полезную информацию о золоте, случилось событие, перевернувшее ход наших поисков. Мы разбили лагерь в предгорьях синеватой горной цепи, что виднелось на севере от нашего форта. Однажды вечером, когда мы с Одинцовым обсуждали план дальнейшего маршрута, к нашему костру подошли Кимба и Ватария. Вид у них был необычно взволнованный. После долгих и путанных объяснений, перемежаемых жестами, Ватария протянул мне самородок. «О, Вильгельм, это был не тот маленький образец, что я носил с собой, а увесистый кусок чистого, ярко-желтого золота размером с голубиное яйцо. Сердце мое забилось так, что, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Я едва совладал с собой, чтобы сохранить внешнее спокойствие ученого. «Где вы нашли это?» — вопрошал я через Одинцова, стараясь говорить как можно ровнее. Их ответ был, как всегда, туманен. Они указали куда-то на северо-восток, в сторону самых высоких пиков, бормоча что-то о ручье, где спят радужные змеи, и о месте, где земля блестит после дождя. Они пояснили, что нашли этот камень случайно несколько дней назад во время охоты и принесли его, вспомнив мой настойчивый интерес к подобным блестяшкам. Казалось, они не придавали своей находке особой ценности, но были горды тем, что смогли угодить мне. Следующие дни превратились в лихорадочный поиск. Мы свернули лагерь и двинулись в указанном направлении. Путь был нелегок. Каменистые ущелья, густые заросли колючего кустарника, переправы через быстрые горные ручьи. Кимба и Ватарья вели нас, ориентируясь по едва заметным приметам, но часто сами сбивались, спорили между собой, указывая в разные стороны. Несколько раз они приводили нас к ручьям, где мы находили лишь обычную гальку или крупицы слюды, блестевшие на солнце. Напряжение нарастало. Матросы роптали, малайцы молча исполняли свою работу, а поручик Одинцов сохранял невозмутимость, но и в его глазах я видел сомнение. Лишь я один, подстегиваемый азартом геолога и предчувствием великого открытия, настаивал на продолжении поисков. И вот, на исходе четвертого дня, когда мы уже были готовы повернуть назад, Ватарья вдруг остановился у небольшого, заваленного камнями ручья, стекавшего с крутого склона величественной горы, чья вершина терялась в облаках. Он указал на промытую недавним дождем землю у самой воды. Я бросился туда, опустился на колени, забыв о своем достоинстве барона и ученого. Руки мои дрожали, когда я зачерпнул горсть влажного песка и гравия. Промыв его в подставленной каске, я увидел их, мелкие, но отчетливые золотые чешуйки. А затем, чуть выше по склону, под корнями вывороченного дерева, я заметил жилу белого кварца, испещренную видимыми вкраплениями золота. Это была победа, Вильгельм, неописуемый триумф. Мы нашли его, источник золота, которое, я уверен, сулит Российской империи несметные богатства и укрепит ее владычество над всем континентом. В порыве благодарности провидению и в честь нашего августейшего монарха, я тут же нарек сию величественную гору, у подножия которой нам улыбнулась удача, пиком Александра. Поручик Одинцов приказал дать троекратный ружейный залп, эхо которого прогремело по ущельям, возвещая начало новой эры для Австралии. Теперь, дорогой брат, перед нами стоят новые задачи. Детальное исследование месторождения, оценка его запасов и организация добычи. Но это уже дело будущего. А пока я испытываю глубочайшее удовлетворение от того, что первый год наших трудов увенчался столь значительным успехом, оправдав доверие императора и открыв блестящие перспективы для сей новой жемчужины в его короне. Вновь и вновь благодарю небеса за тот счастливый день, когда я внял твоему совету и поступил на русскую службу. Нет никаких сомнений, что я уже одной этой экспедицией я увековечил свое имя, а в будущем году меня ждут новые путешествия. Уверен, эти благодатные южные земли столь обширны, что странствия мои здесь никогда не закончатся. Уже сейчас я с грустной и понимающей улыбкой предвижу, какие споры будущие ученые-мужи устроят по поводу вопроса, чьим же именем названа Золотоносная гора, моим или моего августейшего нанимателя. Обнимаю тебя крепко, поздравляю с наступающим Рождеством, а заодно и с грядущим праздником Пасхи. Очевидно, пока это письмо дойдет до вас, она уже непременно наступит, и прошу передать мои самые теплые чувства Каролине и племянникам. Всегда твой преданный брат. Аэльекса НДР, глава 25. Николай Андреевич Татаринов, лейтенант Российского императорского флота и адъютант генерал-губернатора Русской Америки Григория Ивановича Муловского, зябко поежился на своем высоком верблюжьем седле. Холодный ветер пустыни пробирал до костей сквозь непривычную теплую одежду, суконный мундир и толстую волчью доху поверх него. Он беспокойно оглядел растянувшийся по унылой равнине караван. Десяток солдат Тихоокеанского полка, кутающихся в шинели, дюжина смуглых погонщиков-парсов в своих цветастых тюрбанах и высокая, нелепая фигура Петра Симона Палласа, знаменитого натуралиста и академика, скрючившегося словно вопросительный знак на своем драмадире. Все вроде бы были на месте, и все в порядке, но напряжение не отпускало. Эта чужая, враждебная земля таила неведомые опасности. Как же здесь было холодно. После долгих лет службы в тропическом Сингапуре, где воздух был густым и влажным, а температура редко опускалась ниже +30 по Цельсию, Зимний климат Южной Калифорнии стал для Татаринова настоящим шоком. Он никак не ожидал встретить здесь, на широте Средиземноморья, пронизывающий ледяной ветер и ночные заморозки. Но холод был не единственной проблемой. Сама пустыня, расстилавшаяся вокруг до самого горизонта, казалась враждебной и мертвой. Зимнее солнце висело низко, его бледный свет заливал все холодным, серебристым сиянием, подчеркивая резкие, иссиня-черные тени от камней и редких колючих кустарников. Воздух был кристально чистый, резок, лишенный летнего марева, и далекие зубчатые горы на горизонте казались вырезанными из фиолетового картона с безжалостной четкостью. Земля, испещренная трещинами, за ночь покрывалась твердой коркой, а по утрам в низинах и под скалами искрился иней, словно соль, рассыпанная на раны этого древнего ландшафта. Голые, черные ветви кустарников переплетались в причудливые узоры на фоне блеклого неба, напоминая скелеты неведомых существ, застывших в ледяном сне. А верблюды, о, эти корабли пустыни, заботливо доставленные сюда по приказу Муловского из Аравии, оказались сущим наказанием. И ладно бы это были двугорбые бактрианы, известные своим флегматичным нравом. Нет, экспедиции достались высокие, нервные одногорбые дромадеры, чья восточная хитрость сочеталась с невероятным упрямством и коварством. Татаринов, моряк до мозга костей, никогда не отличался талантами наездника. А эти аравийские бестии, казалось, чувствовали его неуверенности и всячески ею пользовались. У них был излюбленный прием. Завидев низко нависающий сук или густые ветви, верблюд старался пройти под ними так, чтобы содрать седока со спины. Или вдруг это исчадие аравийских джиннов ложилось на землю и начинало кататься, пытаясь раздавить незадачливого всадника. Лейтенанту не раз приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы удержаться в седле, или же, напротив, вовремя из него выпрыгнуть. Особенно трудно было отделить своего верблюда от каравана для разведки пути. Эти животные обладали невероятно сильным стадным инстинктом. Одиночество воспринималось ими как смертельная угроза, и они пускались на любые хитрости, от ослиного упрямства до откровенного обмана. Лишь бы вернуться к своим сородичам, увести несколько верблюдов было несложно, но заставить одного отделиться от стада – задача, сравнимая с победой в сражении. К довершению всеобщего счастья, управлять ими с помощью обычных поводьев оказалось почти невозможно. Мощная шея и вечная жвачка во рту делали применение удил бессмысленным. Погонщики-парсы, поначалу пытавшиеся что-то объяснить жестами, в конце концов, махнули рукой и самовольно изготовили для верблюдов традиционную упряжь, носовой повод. В одну из ноздрей животного продевался деревянный или костяной колышек, к которому привязывалась крепкая веревка. Дергая за нее, погонщик причинял верблюду боль, заставляя повиноваться. Жестоко, но, как оказалось, эффективно. После заживления раны носовой повод доставлял верблюду не больше неудобств, чем удила лошади. Кормежка тоже стала проблемой. Местные колючки верблюдам не понравились, а попытки полакомиться сочными на вид кактусами закончились плачевно, иглы застревали в губах и языке, вызывая воспаление. Приходилось заготавливать сено, буквально выдирая руками из сухой земли жалкие пучки травы. Все это страшно замедляло движение. Но самым тяжелым испытанием стало недавнее наводнение. Как это часто бывает в пустыне, после долгих недель засухи внезапно разразился ливень невиданной силы. Ночью вода хлынула с холмов мутными, бурлящими потоками, превращая равнину в грязное месиво. Верблюды начали поскальзываться на размокшей глине, падать, рискуя переломать ноги. Их широкие, плоские копыта оказались совершенно не приспособлены для передвижения по грязи. С огромным трудом экспедиции удалось выбраться на пологий холм, пробираясь по колено в воде. К утру верблюды, напуганные стихией, исчезли. Лишь через несколько дней поисков Петру Симону Полосу, обладавшему чутьем ищейки, удалось отыскать их следы. Животные забились на вершину другого холма, лишившись остатков разума и дрожа от страха. Пришлось потратить еще день, чтобы собрать их и успокоить. «Как думаете, Петр Семенович, далеко ли еще?» Не выдержав, спросил Татаринов у Полоса, когда караван снова медленно двинулся вперед по подсыхающей земле. Немецкий академик на мгновение придержал своего драмадера, близоруко моргая из-под очков с толстыми круглыми стеклами. Его лицо, обычно бесстрастное, выражало теперь сосредоточенность ученого, неизменно вызывавшую в экспансивном Татаринове приступы тихого бешенства. «Секстант показывает, что мы находимся в искомом квадрате, Николай Андреевич. По моим расчетам, цель близка. А вот найдем ли мы то, Что ищем, и когда именно, одному Богу известно. Не теряйте терпения, господин лейтенант. Великие открытия требуют великого терпения. Татаринов мрачно уставился вперед, на однообразный пейзаж из камней и колючек. Неужели придется торчать в этой проклятой пустыне еще несколько недель, или месяцев? Мысли о тепле и комфорте губернаторского дома в Форт Румянцев или даже о влажной жаре Сингапура казались теперь несбыточной мечтой. Боже, помоги грешным рабам твоим отыскать таки это злосчастное озеро. И вдруг, впереди, там, где земля чуть понижалась, блеснула на солнце тонкая голубая полоска. Посмотрите-ка, Петр Семенович! В волнении воскликнул Татаринов, указывая вперед. Это вода или снова мираж? Паллас привстал в стременах, напряженно вглядываясь вдаль сквозь свои очки. Несколько долгих мгновений он молчал, потом в его голосе зазвучали торжествующие нотки. Навряд ли мираж, Николай Андреевич. Слишком холодно сейчас для этих оптических обманов природы. И если там действительно озеро, то оно, скорее всего, соленое. Видите? По берегам ни единого зеленого пятнышка. «Эй вы, живее, шевелись!» — крикнул Татаринов погонщикам и солдатам, обернувшись в седле. Увы, его призыв мало повлиял на темп движения каравана. Верблюды продолжали брести своим размеренным, неспешным шагом, который, верно, сам Аллах отмерил им при сотворении мира. Татаринов буквально изнывал от нетерпения, мысленно проклиная Имуловского, навязавшего ему этих горбатых упрямцев вместо резвых лошадей, и собственную судьбу, забросившую его на край света в поисках какой-то соды. Но всему приходит конец. Спустя пару часов медленного, но неуклонного движения, путники наконец достигли цели. Перед ними расстилалась обширная водная гладь, огромное озеро, окаймленное с дальнего берега невысокими, выжженными солнцем горами. Как и предсказывал Паллас, вокруг не было почти никакой растительности, а береговая линия была покрыта толстым слоем белой, сверкающий на солнце соли. Зрелище было одновременно и величественным, и каким-то неземным, почти лунным. Подъехав к самой кромке воды, Паллас с неожиданной для его возраста и комплекции ловкостью соскользнул с верблюда и тут же принялся распаковывать свои походные сундучки с реактивами, колбами и пробирками. Верблюды, почуяв воду, нерешительно забрели в озеро по брюхо, пытаясь пить, но тут же отплевывались, фыркая и с недоумением глядя на эту странную жидкость, выглядящую, как самая вкусная вода, но соленую и горькую на вкус. Татаринов же с нетерпением наблюдал за священнодействием Паллоса. Академик набирал воду в пробирке, добавлял какие-то порошки и жидкости, нагревал на спиртовке, нюхал, пробовал на язык, к ужасу Татаринова, и постоянно записывал что-то в свою пухлую тетрадь. «Ну что, это оно?» – нетерпеливо спрашивал лейтенант каждые 5 минут. «Терпение, сударь, терпение». Невозмутимо отвечал флегматичный немец. Наука не терпит суеты. Еще несколько опытов для полной уверенности. Лишь когда низкое зимнее солнце коснулось багровым краем зубчатых вершин на западе, Паллас наконец оторвался от своих пробирок и реторт. Он снял очки, протер их чистым платком, водрузил обратно на нос и, повернувшись к Татаринову, торжественно произнес: «Поздравляю, Николай Андреевич. Можете отправлять депешу генерал-губернатору. Все мои анализы подтверждают первоначальные данные. Это оно. Уникальное природное месторождение. Не просто соль, не просто сода. Это кальциевая сода. Природная кристаллическая сода, почти чистый карбонат натрия. Находка исключительной важности». Татаринов возликовал. Внутри все пело. Мысленно он уже видел себя в Петербурге, получающим из рук государя-императора знак ордена святого Владимира, примерял новый эполет с капитанскими звездочками, пересчитывал щедрые наградные. Блестяще. Просто блестяще. Миссия выполнена. Сведения, полученные в Петербурге, то ли от каких-то безвестных испанских миссионеров, то ли через агентуру, оказались верными. Здесь, в этой богом забытой калифорнийской пустыне, лениво плескало свои соленые воды озера, единственное в мире, как тогда считалось, содержащие огромные запасы природной кальцинированной соды в виде минерала трона. Татаринов смутно понимал, что это вещество крайне важно для русской промышленности. Паллас вкратце объяснил ему: чистая сода необходима для производства качественного стекла. Оконные стекла без зеленоватого оттенка, дешевая литая бутылка для пива и вина, все это даст огромные выгоды и толчок развитию целых отраслей. А поскольку дешевый промышленный способ получения соды, аммиачный метод сальве, появится еще только через десятилетия, Это озеро сулило России фактическую монополию на мировом рынке стекла и соды. Оставалось только застолбить это место, организовать добычу и наладить вывоз драгоценного сырья. Но это уже была задача для других. Его, лейтенанта Татаринова, миссия здесь была окончена. Успешно окончена. Можно было возвращаться. И пусть снова будут упрямые верблюды, холодные ночи и скудная пища. Теперь все это казалось мелочью по сравнению с достигнутым результатом. Эпилог. Годы, последовавшие за бурей 1801 го, пронеслись с калейдоскопической быстротой, оставляя за собой шлейф свершения новых забот. Война с Францией, начавшаяся со столь трагической для меня ноты, завершилась на удивление скоро и решительно. Дерзкий рейд Бонапарта на Франкфурт, поддержанный стремительными действиями конной армии, парализовал французскую военную машину в Германии. Лишенная снабжения, армия Жубера фактически перестала существовать как организованная сила. Амара, видя крах своего тыла, был вынужден спешно отступать к Рейну, теряя людей и артиллерию под ударами наших и союзных германских войск. Франция, истощенная десятилетием войны внутренними неурядицами, не смогла оправиться от этого удара. Жуберу удалось вернуться в Париж и удержать власть, но консулат буквально балансировал на краю пропасти. Интриги Талейрана, поддержанные усталостью нации и давлением коалиции, привели к резкому росту популярности бурбонов. Тем более, что у династии имелся весьма привлекательный претендент, молодой Людовик XVII. Не могу сказать, что я питал к симпатию к бурбонам, но ослабленная, занятая внутренними проблемами Франция была бы мне на руку. Европа получила бы передышку, а Россия – возможность сосредоточиться на внутренних делах и освоении новых горизонтов. И, что было важно для меня лично, виновники, пусть и косвенные, гибели Наташи были наказаны самой судьбой. Хотя, конечно же, это не могло залечить рану в моем сердце. Мое воцарение на престоле Северогерманской империи, случившееся в разгар войны, стало свершившимся фактом, пусть и со скрипом, но принятым Европой. Объединение ресурсов России и Северной Германии дало мощный толчок развитию обеих стран, хотя и потребовало от меня удвоенного внимания и сил. Управление столь обширными и разнородными владениями оказалось делом крайне непростым. В самой России продолжались начатые мной преобразования. Отмена крепостного права, хоть и вызвала поначалу брожение и недовольство части дворянства, постепенно начала приносить свои плоды. Крестьяне, получившие личную свободу и право владеть землей, стали активнее осваивать новые территории, переселяться в Сибирь и на юг. Появился рынок свободной рабочей силы, столь необходимый для растущей промышленности. Конституционный механизм, с избираемыми Думой и Сенатом, с ответственным перед ними правительством во главе с канцлером Мордвиновым, работал, пусть и не без трений. Бюрократия, конечно, никуда не делась, коррупция тоже немало нам досаждала, но абсолютизм медленно, но верно уступал место более современным формам правления. Промышленность и торговля переживали настоящий бум. Паровые машины Бёрда и Балтийского завода находили сбыт не только в России, но и в Англии, и в Германии. Наши консервы, текстиль, металл ушли на экспорт во все уголки мира. Русский торговый флот, пополняемый пароходами и быстроходными клиперами, смело конкурировал с британским на океанских маршрутах. Открытие месторождения кальцинированной соды в Калифорнии обещало революцию в стекольной промышленности и на долгие годы обеспечило нам монополию на мировом рынке. Наши корабли бороздили океаны, исследуя неведомые земли. Экспедиции Крузенштерна, Лисянского, Головнина и других мореплавателей уточняли карты Тихого океана, налаживали контакты с туземными правителями. В далекой Австралии, на берегах залива Карпентария и на Тасмании появились первые русские фактории и исследовательские базы, пока скромные, но закладывающие основу для будущего присутствия на этом южном континенте. Наше проникновение в Русскую Америку шло полным ходом. Рязанов и его команда активно осваивали Аляску и прилегающие острова, Муловский – Австралию, а форт Румянцев в Калифорнии стал важным опорным пунктом. В Луизиане Радищев и Бетанкур развернули кипучую деятельность. Первые пароходы уже готовились начать навигацию по Миссисипи, открывая доступ к богатствам американского континента. Началась реализация пилотного проекта по переселению немцев в верховья реки. Сотни семей из разоренной войнами Германии искали новую родину под русским флагом. Отношения с Соединенными Штатами оставались сложными, полными взаимного недоверия, но открытой конфронтации пока удавалось избегать, Хотя я и продолжал свою тайную игру по разжиганию их внутренних противоречий, а тем временем отряд Франсиско Миранды, тайно сформированный в Новом Орлеане, готовился к дерзкому походу, целью которого были мексиканские серебряные рудники, а в перспективе – вся Латинская Америка. Мир менялся на глазах, и Россия в этом меняющемся мире занимала все более весомое место. Империя росла, крепла, модернизировалась. Задачи стояли грандиозные, работы было не в проворот. Пустота в душе, оставленная гибелью Наташи, так и не заполнилась, но горе постепенно притупилось, уступив место привычной деловой лихорадке и осознанию огромной ответственности. Я был императором двух империй, архитектором нового мира, и времени на скорбь просто не оставалось. Нужно было работать, строить, двигаться вперед, и стараться не повторять ошибок прошлого, ни своего, ни того, другого мира, из которого я пришел.